И вот уже несколько суток он живет в другом городе. Совсем в другом. Теперь это город старых переулков, оврагов, запущенных садов, развалин и лачуг. Воистину многолик ты, Реттерберг, самый древний по возрасту и первый после столицы город страны. А может, в самом деле произошел какой-то перехлест пространств, и теперь здесь уже не Реттерберг, а иной, неведомый мир. В это трудно поверить, но еще труднее представить, что совсем недалеко отсюда аллея трех садоводов и дом под красной крышей, где электронный привратник все еще помнит индекс своего хозяина. И где в специальном контейнере для почтовых посылок, рядом с крыльцом, лежит упакованная в казенную бумагу пластиковая урна с горской золы. Все, что якобы осталось от Корнелия Гласса из Руты. А почему якобы? Наверное, следует придумать другое имя. Впрочем, это потом. Сначала увидеть Петра. Вот уже и каменный мост показался за чащей веток. Подождать, когда помчится со свистом поезд, выскочить из кустов, нырнуть под арку. Корнелий притаился среди влажных листьев черемухи. Нащупал в кармане ключ. Там же два маленьких круглых предмета. Значок и монетка. Значок он отдаст Петру, монетку Цезарю, когда найдет его. Людям трудно жить без талисманов. Про монетку, кстати, Корнелий сказал Киру. «Если кто придет и покажет эту денежку, значит, от меня. Приюти». «Зачем так сказал?» «На всякий случай. Мало ли что». «Ну все, пора». Блестящая сигара головного вагона с воем вылетела на мост. Ключ повернулся легко, дверь отошла и закрылась мягко. Едва ли кто видел Корнелия. А если и заметил, то что? Рабочий в старом свитере полез проверять трубы. В подземном коридоре по-прежнему горели неяркие светильники, пахло сухим камнем, и тишина была необычайная. Никто, конечно, не встретил Корнелия. Он вышел из туннеля в боковом пределе храма, за мраморной пирамидой с латинскими надписями. Все так же мерцали огоньки, а высоко вверху синело в узких окнах утро. Строгие глаза хранителей смотрели из полумрака с мозаичных стен. С нарастающей тревогой Корнелий пересек предел и за украшенным тускло-серебряными щитами алтарем отыскал дверь в келью Петра. Келья была пуста. Это, конечно, ничего не значило. Петр мог быть сейчас в любом из помещений храма, громадного как город. Скорее всего, он вышел ненадолго, лампа в нише горела. Следовало сесть и терпеливо дождаться его. Это самое разумное. Но растущее беспокойство не дало Корнелию усидеть на месте. Нервно потоптавшись посреди кельи, он вышел. Шагал Корнелий, крадучись, хотя чувствовал, никого под исполинскими сводами нет. Держась у стены, он добрался до центральной части храма. Здесь было светлее. Лучи косо били в широкое узорчатое окно слева от главного алтаря. От этого окна к закрытому тяжелой решеткой входу тянулись по каменному полу солнечные полосы. В их свете вишнево пламенела сутана, лежащего на плитах человека. Настоятель Петр упал в пяти шагах от входа, ничком. Правая рука протянулась вперед, и в тонких пальцах сжат был длинный автоматический пистолет. Корнелий, цепенея, стоял несколько секунд над Петром. Потом стремительно присел, сработал инстинкт самосохранения. Сжавшись, Корнелий глянул вдоль руки с пистолетом, за решетку. Но на лестнице перед храмом было пусто, и на всем пространстве, видимом за скрещенными брусьями, было пусто. Так пусто и тихо, словно обезлюдил весь город. Кто же тогда стрелял в Петра? Зачем? Хотели взломать решетку, а он не подпускал? Или убили просто в отместку? Корнелий встал на колени, разжал на пистолетной рукояти пальцы Петра. Они были остывшие, желтые и твердые, как слоновая кость. Пистолет оказался обычный армейский, С-2, но с длинной граненой муфтой глушителя на стволе. От ствола тянуло порохом. Корнелий вынул обойму. Израсходовано было 4 патрона. В магазине осталось 7, да один в казеннике. Корнелий поставил спуск на предохранитель. Учили на сборах. Неловко затолкал С-2 в левый карман, мельком подумав, что могут разбиться очки. Он двигался механически. Он опять словно раздвоился. Один Корнелий мычал от тоски и отчаяния, от безнадежности и жалости к Хальку. Второй действовал сухо и методично. Взяв за плечо, Корнелий перевернул Петра на спину. Вишневый шелк сутаны с легким треском отклеился от густого пятна полуспекшейся крови, которая натекла, видимо, из раны в груди. Волосы у Петра были растрепаны, губы сжаты с мальчишечьим упрямством. Корнелий вспомнил, как маленький Альбин Ксота прижимался к стене, но не отступал, когда приближались одноклассники мучителя. Ясным взглядом, почти по-живому осмысленно, Петр смотрел на Корнелия. Корнелий сделал усилие, протянул пальцы к векам Петра, зажмурился и закрыл ему глаза.